Нанкин – южная столица. Нанкин – один из самых старых городов Китая. Его название переводится «южная столица». Это одна из семи древних столиц Поднебесной, утратившая свой статус относительно недавно. В последний раз Нанкин был столицей, на этот раз Китайской республики, с 1912 по 1949. Лидер Синхайской революции 1911 года и основатель Китайской республики Сунь Яцен похоронен в восточном пригороде Нанкина. Символы Нанкина – кедр и цветок персика, пять лепестков которого символизируют единство пяти основных национальностей страны – хань, маньчжуров, монголов, хуэй и тибетцев, и пять традиционных благословений – счастье, удачу, долголетие, успех и мир. Большинство сохранившихся достопримечательностей одного из самых интересных городов Китая относятся к династии Мин.